Глава 21. Фантомные пальцы. Случай однорукого пианиста. Несколько лет назад я получил письмо от пианистки Эрны Оттен, которая когда-то училась у венского музыканта Пауля Витгенштейна. Витгенштейн, писала Эрна Оттен, потерял на Первой мировой войне правую руку, но я не раз видела, как он работает культей правой руки всякий раз, когда мы обдумывали аппликатуру для новой пьесы. Он не раз говорил мне, что я должна доверять его выбору, потому что он чувствует каждый палец своей несуществующей правой руки. Временами мне приходилось буквально заставлять себя спокойно сидеть рядом с ним, когда он закрывал глаза, а его культя принималась судорожно дергаться. Это происходило еще много лет спустя после того, как он потерял руку. В постскриптуме Эрна написала: «Его выбор расстановки пальцев всегда был наилучшим». Разнообразные феномены фантомных конечностей были впервые подробно исследованы врачом Сайласом Уэйром Митчеллом во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, когда для раненых военных были организованы госпитали, включая так называемый ампутационный госпиталь Филадельфии. Уэйр Митчелл, невролог и писатель, был поражен описаниями ощущений лишившихся конечностей солдат. Он стал первым, кто серьезно отнесся к проблеме фантомных конечностей. Прежде считалось, что это чисто умственные конструкты, призраки, появление которых обусловлено чувством утраты и горя, похожие на призраки недавно умерших детей или родителей. Уэйр Митчелл показал, что фантомную конечность ощущает любой человек, перенесший ампутацию. Он также допускал, что это своего рода образ или воспоминание о потерянной конечности, сохранение нейронного представительства конечности в головном мозгу. Впервые Митчелл описал этот феномен в 1866 году в рассказе «Случай Джорджа Деллоу», опубликованном в «Atlantic Monthly». Но только несколько лет спустя, в 1872 году, в книге «Поражение нервов и их последствия» невролог Митчелл обратил внимание своих коллег на проблему. Большинство ампутантов способны на волю к движению и, очевидно, могут внутренне выполнить это движение более или менее эффективно. Точность, с какой эти пациенты описывают их фантомные движения, как и уверенность, с какой они локализуют части движущейся, но несуществующей конечности, поистине удивительны. Попытка движения проявляется в подергивании культи. В некоторых случаях на руке отсутствуют мышцы, необходимые для выполнения движения, но и тогда движения пальцев осознаются и определяются так же отчетливо и с такой же точностью, как и в случаях, когда на конечности сохраняется часть мышц, ответственных за аналогичное движение. Так и фантомная память и образы в той или иной мере присущи всем людям, перенесшим ампутации конечностей. Сохраняются эти фантомные феномены десятилетиями. Несмотря на то, что фантомы могут быть докучливыми, а иногда и просто болезненными, особенно если конечность болела перед ампутацией, они могут быть и полезными для больных, например, при обучении пользованию механическим протезом или, как в случае Пауля Витгенштейна, при выборе аппликатуры для разучиваемой фортепианной пьесы. До исследования Митчелла фантомные конечности считали чисто психическими галлюцинациями, порожденными утратой, скорбью или тоской, сравнимыми с видениями недавно умерших близких людей, которые случаются в первые недели после их смерти. Уэйр Митчелл был первым, кто показал, что эти фантомные конечности реальны. Это неврологические конструкты, зависящие от оставшихся целыми головного и спинного мозга, а также проксимальных отделов чувствительных и двигательных нервов ампутированной конечности, а ощущения и движения в ней сопровождаются возбуждением в соответствующих отделах всех перечисленных нервных структур. То, что такое возбуждение имеет место, Митчелл доказывал тем, что он перетекает на культю и вызывает ее реальное движение. Недавние нейрофизиологические исследования подтвердили гипотезу Митчелла о том, что при фантомном движении активируется вся соответствующая сенсорно-идеаторно-моторная единица. В 2001 году в Германии Фарсин Хамзай и соавторы описали поразительную функциональную перестройку, происходящую в коре головного мозга после ампутации плеча. В частности, происходит корковое растормаживание и расширение возбудимой области представительства культи. Мы знаем, что движение и ощущение продолжают существовать в коре и тогда, когда конечности уже нет, а данные Хамзая и других позволяют предположить, что представительство ампутированной конечности может в концентрированном виде сохраняться в расширенной, отличающейся повышенной возбудимостью области в коре. Именно этим можно объяснить причину того, что, как пишет Оттон, культя Витгенштейна лихорадочно дергалась, когда он, так сказать, играл своей фантомной рукой. Примечание. Мой коллега Джонатан Коул рассказал мне о так называемых фантомных ощущениях музыканта, парализованного в результате бокового амиотрофического склероза. Этого музыканта по имени Майкл сняли в фильме «Процесс создания портрета». В фильме студии Welcome Trust Seard были заняты Эндрю Доусон, Крис Роулинс и Люсия Уокер. Сначала Майкл, не способный более играть, не мог выносить даже звуков музыки. Но потом, как писал Коул, к концу жизни он снова начал слушать музыку, по-прежнему оставаясь парализованным. Я спросил у него, что он при этом чувствует, и какова разница между прежним и теперешним, когда он парализован восприятием музыки. Он сказал, что вначале это было невыносимо, но теперь он достиг мира и успокоения, и может даже шутить о том, что теперь ему не надо каждый день практиковаться в игре. Однако он сказал, что, слыша музыку, одновременно видит и ее нотацию, которая повисает у него перед глазами. Слушая, например, виолончель, он явственно чувствовал, как движутся его руки и пальцы. Он представлял себе, как играет, точно так же, как воображал себе нотацию прослушиваемой музыки. Мы снимали его рядом с виолончелистом и двигали его руками и кистями, стараясь грубо подражать игре, чтобы замкнуть в один круг воображаемое и действительное. В тот момент меня поразила мысль, что сохранить воображаемое ощущение и мнимую способность к движению при невозможности реально чувствовать и двигаться – это намного хуже полной потери чувствительности и центрального паралича. Для музыканта же это должно быть тяжело вдвойне. Отделы мозга, отвечавшие за движение и музыку, хотели хоть как-то продолжать играть. Конец примечания. За последние несколько десятилетий были достигнуты поразительные успехи в нейрологической науке и биомеханике. Этот прогресс имеет прямое отношение к феномену Витгенштейна. В настоящее время инженеры разрабатывают сложнейшие искусственные конечности с тонкой мускулатурой, усилителями нервных импульсов, механизмами обратной связи и прочими приспособлениями, которые можно присоединять к уцелевшей части конечности и превратить фантомные движения в движения реальные. Наличие сильных фантомных ощущений и волевых фантомных движений является залогом успешного функционирования таких бионических конечностей. Таким образом, возможно, что уже не в столь отдаленном будущем однорукого пианиста смогут снабдить искусственной конечностью, и он снова сможет играть на фортепиано. Интересно, что сказали бы Пауль Витгенштейн и его брат о такой перспективе? Примечание. Людвиг Витгенштейн тоже был очень музыкален и поражал друзей тем, что мог насвистеть от начала до конца симфонию или концерт. Конец примечания. В своей последней книге Людвиг Витгенштейн говорит о первой основополагающей достоверности нашего тела. В самом деле, трактат о достоверности начинается следующей фразой. «Если ты знаешь, что это рука, то это потянет за собой и все остальное». Несмотря на то, что книга о достоверности Витгенштейна была написана в ответ на идеи философа-аналитика Мура, можно задуматься, не сыграла ли решающую роль в формировании мышления Витгенштейна странное происшествие с рукой его брата, фантомной, но одновременно реальной, действующей и достоверной.